Глава 16. Сена в этом году было немного, и скотину пришлось кормить, чем попало. Неплохо шла рябиновая кора. Старые рябины падали одна за другой, так что в конце концов осталась лишь пара самых старых, одна с сорочьим гнездом, другая совсем одряхлевшая. Усадьба казалась, на удивление, пустой и голой. Хорошо еще, что осталась старая ива. Эноку очень хотелось и ее срубить, ибо с ней было связано суеверие. Отец Энока считал ее деревом, приносящим удачу, но пока она росла чуть к северо-западу от дома. Однажды обитатели усадьбы выскабливали буланую лошадь, как вдруг явился Соломон Стурбрекке на повозке с Ларсом-приживальщиком. Анна вздохнула. Теперь им предстоит малоприятная беседа. Из того сброда, что околачивался в округе, Ларс Роттехолен был хуже всех. Он был набитый дурак, полудитя и полузвереныш, и более того, он не умел правильно говорить, хотя ему стукнуло уже 40 лет. Ходить как следует он тоже не мог. Плелся со своей клюкой, как старик, тряся и дрожа своей обвисшей головой. Внешний вид его также был неприятен. Серое сальное лицо, вечно потеющее, с глухой звериной ухмылкой и маленькими блеклыми тупыми глазками. Но самое худшее было то, что он не имел чувство стыда. Просто ужасно было, когда он оказывался в доме рядом с детьми. Анна как-то раз наткнулась на Гуннара и Королуса, когда они лежали на сеновале и обращались с ним, как с... Она злилась, стоило ей только подумать об этом. И это подобие человека должно было обретаться здесь 3 дня. «Привет дому вашему!» торжественно провозгласил старый Соломон. Говорил он, как будто сам Наполеон. Но у Соломона речь выходила с присвистом, ибо он был уже в возрасте. «Да, явился я с Ларсом и не ожидал, что мне здесь будут рады. Так, входи же, корова, да сядь к печке, чтоб никто тебя не видел». «Ей-богу, ты не сказать, чтоб чистенький ни спереди, ни сзади. Так, спрячься хорошо, да подбери задницу и барахло свое тоже, вот, тут и сиди». Ларс пробрался в печной закуток, пятясь задом, высоким поросячьим тенором пища нечто непонятное. «Йох, йох, йох, йох, йох, эх, хе, хе». А потом он захихикал. «Хе, хе, ха, ха, хе, ха, ха». «Да». «Ты тоже осмелился выбраться из дома в такую погоду, Соломон», — отвечал Энок громко. «Ты постарел. Как твои дела?» «Спасибо, Энок. Я скажу, как Торкель Туаланд. Все больше ворчу и все меньше сил. Это старость, как видишь». Он вздохнул и уселся. «Да, черт подери». «Ты еще ругаешься?» «В таком-то возрасте». «Чего? Тебе следует кричать, когда говоришь со мной. Я слышу не больше, чем эта стенка. Ругаюсь?» Старый Соломон безразлично поглядел на Энока своими старыми желтеющими совиными глазками. «Да, ругаюсь чуток, разумеется. И это худо. Красть и ругаться — удел цыганья. Но, впрочем, тебе лучше побеспокоиться о себе самом». Он уперся клюкой в пол и вытянулся. «Это правда, что в народе говорят, будто ты рехнулся?» Это вышло так прямо и беспардонно, что впору было рассмеяться. Он был все таким же старым клоуном, Соломон. «Ничего смешного в этом нет», — резко отвечал он. «Ибо если все, что говорят, правда, то тебя давным-давно пора забрать в сумасшедший дом». «О, да! Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Примечание. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 21. Конец примечания. Чего? Для иудеев соблазн. Вот именно, соблазн. Можешь повторить еще раз, что мир, похоже, не больно подходит тебе? Думаешь, ты на небесах сядешь выше всех нас, потому что делаешь одолжение всяким нехристям? Черт возьми! Я думаю, тебе пора бы образумиться. Мирское глумление нам следует принимать с радостью. Чего? Ни черта подобного. Ведь ты заслуживаешь глумления. Разве ты не слыхал о тех, которые любят читать долгие молитвы, что их из-за людей не считают? Ты думаешь, Господь Бог очень беспокоится о твоих завываниях? Говорят, ты лежишь и орешь, и воешь по воскресеньям целыми днями, прямо как кошка во время течки. Мне сдается, наш Господь согласен со мной, что, ей-богу, Энок Хове мог бы придумать что-нибудь, от чего было бы больше толку. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, ибо о сём надобно судить духовно. Примечание. Второе послание Коринфянам, глава 2, стих 14. Конец примечания. Чего? Не лезь ко мне со своими библейскими словечками и распятиями. Я такой старый, что гожусь тебе в отцы. Я повидал этот мир больше, чем ты. Хаугианцы считают, будто Господь какой-то мошенник, а ты думаешь, еще хуже. Но я буду защищать его от вашей хулы. Да, я буду. У нас когда-то были добрые пасторы. Вот старый Юэль был лучше всех, это я говорю. Он не верил этим басням об аде. Ад годится лишь для мошенников и прохвостов. К тому же, черт возьми, не все они его заслуживают. А коли мы живем как порядочные люди и делаем все на совесть, как можем... «Разве мы не дети Божьи?» «Думаешь, он не знает, на что мы годимся, еще до того, как мы появляемся на свет? И если он и должен отправлять кого-то в ад, то разве только таких, которые думают о нем так плохо, что полагают, будто он хочет поступать так со всеми людьми? И если ты за это свое нытье и причитание не отправишься в ад, то на небеса, черт подери, ты точно не попадешь. Вот мое мнение!» Энок вздохнул. «Бедный старик!» Вошла Анна с кружкой пива и предложила Соломону. Он поблагодарил и выпил. «Спасибо тебе, Анна! Ты всегда была такой доброй!» Выпив, он тотчас же поднялся и засобирался. «Ступай! Приготовь мне мою лошадь! Ты болван!» Прорычал он Королусу. Тот побежал. «Хе-хе!» «Э!» — закатился дурачок Ларс в печном закутке. «Нет. Может быть, ты еще посидишь и чего-нибудь поешь?» — предложила Анна Соломону. «Нет, не хочу, Анна. Такие, как вот этот возле печки, более подходящая компания для твоего мужа, чем я. Это варварство мне не по нутру, нет». «О, тебе еще лучше немного посидеть», — вставил Энок. «Чего?» «Нет уж. Но коли ты хочешь мне что-нибудь сказать, говори. Я, черт подери, не из тех, кто млеет от библейских словечек». «Тебе нужно помнить, что ты уже стар, Соломон. Жених может прийти раньше, чем ты ждешь». «Что еще за жених?» «Тот, кто хотел бы стать женихом души твоей, Соломон». Соломон сплюнул. «Если я хочу, чтобы ты поговорил со мной, то говори как нормальный человек, а не как хаугианец. Мне сдается, тебе не так долго осталось жить». «Мне тоже так кажется. А ты никак ждешь от меня наследства». «Ты должен найти примирение с Господом, прежде чем ты умрешь. Я его нашел. Гораздо лучше, чем ты. Пускай приходит, когда хочет. Он не застанет меня за тем, в чем я не смогу перед ним оправдаться». Ты не должен говорить так. Все деяния наши подобны запятнанным одеждам. Нет уж, черт подери, отвечал Соломон. Я свои дела делаю как следует. И если наш Господь так строг, что он никак не может быть судебным писарем, что еще? Господь есть испепеляющий огонь. Господь, тот, каким ты сам хочешь его видеть. Хочешь иметь себе такого палача? Может, статься он таким и явится к тебе. А твоих поступков тебе впору стыдиться. Ходишь тут и отнимаешь жизнь у своей жены. Набиваешь полный дом всякого сброда. И правду, я говорю, тебя давно пора было упрятать в дом для умалишенных. И, может быть, ты туда и отправишься. Ну, бывай. Спасибо за приятный день. До свидания, Анна. Ты всегда была хорошей женой. Мне жалко тебя. Соломон вышел. Но последние его слова больно уязвили Энока. Он смотрел на свою жену, как она надрывалась и хлопотала по дому, и вправду она выглядела неважно. Как быть? Неужели Господь не внимал его молитвам? Быть может, Энок злоупотреблял его волей? А может, все это лишь заблуждение и вздор? Эти так называемые чада Иисусовы? Разве Господь не пекся о них? Не может ли быть, что возня с ними была лишь жалким почитанием самого себя, которое никак не может быть угодно Богу? Энок однажды застал Гуннара и Йорину, когда они были одни и собирались поработать. И что он услышал? Йорина рассказывала парню сказки про всякую чертовщину, подчивала его древними суевериями и ложью и обучала его самому жуткому язычеству. А Королус? Разве он лучше? Он всегда такой мягкий, добрый и хорошо себя ведет, пока он у Энока перед глазами. Но в чем ему можно доверять? Этому беспечному лживому цыганенку? То, что Гуннар в последнее время с ним сдружился, не предвещало ничего хорошего. Энок даже слышал, как они вместе упражнялись в цыганском наречии. Неужели Господу неугодны жертвы, на которые шел Энок, и от этого ему лишь становилось хуже? Неужели все это было дьявольским внушением и кознями? И разве этот Ульсен не грезил о том, что якобы познал в себе Бога и услышал его свидетельство в сердце своем? Это иногда так угнетало Энока, что его прошибал ледяной пот, и все его тело дрябло и немело. Однажды он вернулся домой вечером в сумерках. Маленький Паулюс плакал, и Сирина, сидя рядом с ним, баюкала его и напевала. «В Доврских горах, в Доврских горах танцуют козлята с ягнятами, а впереди всех пастушок с рыжей буренкой дудит вражок». «Что это за старую чушь ты повторяешь?» — сказал Энок. «Разве ты не можешь петь что-нибудь приятное? Тогда Паулюс наверняка успокоится. Спой то, чему вас учил Королус не так давно. Это такая красивая песенка». Сирина скривилась, как будто ей было стыдно. «Ну, поторопись! Или ты хочешь, чтобы я на тебя рассердился?» Сирина подчинилась и затянула псалом. Но она пела в полголоса, глотая звуки очень быстро, и отдельные слова она словно прятала. «Куда бы дороги меня ни вели, лишь об муссуме мысли мои, бодрствую я или сплю, или шагаю, только о лишь одном помышляю». «Так-то! Только пой ясно и разборчиво, и ты увидишь». Он успокоится. Сирина, сдавшись, будь что будет, спела другие куплеты уже посмелее. Но Паулюс заревел еще пуще прежнего, и пришлось ей опять вспомнить «В Доврских горах». И тогда, к удивлению Энока, стало тише. Он стоял, уставившись в окно, и думал тяжкую думу. Разве это не ужасно? Такое отвращение к Слову Божьему, да к тому же еще у детей. Паулюс успокоился. Можно подумать, и он не желает слушать про Иисуса, а ведь он уже был крещен. О Гуннаре Энок не мог больше думать. Парень прямо-таки ненавидел отца. Только ему выпадала возможность улизнуть от молитвы хоть на секунду, он тут же бежал, как ошпаренный. А школьные занятия, которые Энок было возобновил, те же самые дети, которые так хорошо слушали Ульсона, теперь на них не действовали ни слова, ни розги. Никакого вразумительного ответа от них не дождешься, а меньше всего от Гуннара. «Как же быть? Все, о чем вы просите отца во имя мое, он даст вам. Разве Энок мало времени провел за молитвами? И он молился от всего сердца больше, чем когда-либо еще, но от этого ему становилось лишь хуже. А они ведь были крещены». При крещении они причастились Святого Духа, им была дарована надежда на спасение и освобождение от сатаны и его сил, но все же, несмотря на это, сам Господь и все, что принадлежит ему, было им так противно. Мысли Энока становились все тяжелее и тяжелее. Как-то раз он остановился на лестнице и задумался, «Разве крещение? Это лишь обман?» «Отыди от меня, сатана!» В ужасе Энок отогнал от себя эту мысль, но она возникала вновь и вновь. Баптисты и сектанты утверждали, что крещение детей — выдумка человека. Это глумление и надругательство над Святым Духом, говорили они, брать грудного ребенка, который даже не в состоянии отличить левое от правого, и спрашивать его, верует ли он. Это дурачество и богохульство, потому дьявол обладает такой властью над этим миром, ибо мы не были правильно крещены. Господи, помоги и освободи меня. Не дай дьяволу обрести надо мной власть, дабы он не ввел меня в жуткие сомнения и не вырвал меня из лона церкви и спасительного ковчега. Энок молился и взывал в глубочайшей нужде, но мысли тяготили его непрестанно. Тогда в один прекрасный день он собрался и отправился к пастору. Пастор Мейер был добрый человек, и он был ученым. И Господь направил его пастырем душ, потому к нему следовало обращаться, если что-то не так. И Мейер не прочь, если Энок придет к нему. Он любит помогать людям. Пастор помог Эноку. Удивительный он человек. Возможно ли, чтобы ученость могла сделать так много? Стоило пастору заговорить, как сомнения и тягости оставили Энока, словно исчезнув в никуда. Он не понимал теперь, как дьяволу удалось вергнуть его во все это. Пожалуй, пастор сказал верно. Отдаляться от церкви опасно. Тебе не следует отвергать прихожан и жизнь прихода, Энок, несмотря на то, что среди хлеба растет много плевел. Но более всего пастор увещевал Энока учиться терпению. Не молиться о терпении, ожидая, что все свершится само собой. Нет, терпению нужно учиться, ибо пастор полагал, что именно здесь кроется большая опасность для Энока. Тебе было слишком хорошо, и теперь ты похож на избалованного ребенка. И если ты не получаешь того, что хочешь, ты обижаешься и начинаешь сомневаться в милосердии Божьем. И все, что против тебя, ты должен принимать с благодарностью, как наказание Божье, посланное тебе в помощь, и оно для тебя полезнее, чем все дни, проведенные в блаженстве на горе Преображения. Примечание. Мейер имеет в виду священную гору Фавор, где произошло преображение Господне. Конец примечания. Можешь быть уверен в том, что твои домочадцы — не заблудшие души. Это дело времени. И так угодно Господу ради тебя самого, чтобы ты ждал и не торопился. Как Авраам ждал Исаака в течение многих лет, так и тебе нужно ждать немало. Да, может быть, ты сам и не увидишь, как дети твои обратятся к Спасителю, но ты должен молиться и терпеть, зная, что его час придет, и он придет вовремя. Перед взором Энока просветлело. Его глаза увлажнились, и он схватил пастора за руку. «Спасибо, отец! Спасибо!» После этого пастор говорил с ним о другом. «Продать все свое добро и раздать деньги бедным?» «Да, если ты не можешь по-другому отрешиться от мира, но можно сделать и другое. Пользоваться дарами Божьими лишь на правах арендатора и употреблять их во славу его и для пользы ближнего. Веришь ли ты, что Господь просто-напросто хочет, чтобы человек управлял его благими дарами здесь, на земле? Само по себе богатство не опасно. Вопрос в том, привязано ли к нему твое сердце». «Да, это правда. Слава Богу! Теперь Энок может быть спокоен, ибо сам пастор говорил ему здесь от имени Господа». «Отрешиться от мира?» «Да, конечно, он мог отрешиться от мира. Он уже отрешился. Довольно. Все эти внутренние голоса запросто могли принадлежать лукавому, как сказал пастор». Когда Энок собрался уходить, пастор поблагодарил его за работу в комиссии помощи беднякам в деле Томаса Цыгана. «Теперь делу дан ход», — сказал мейер, — «и за это я тебе особенно благодарен. И не только я говорю тебе спасибо. Я передаю тебе благодарность от Эйлерта Сунта и всех прочих друзей этого несчастного пропащего бродячего народа». «Да? Спасибо тебе от всего общества. И теперь я должен сказать, что хочешь ты или нет, я попытаюсь назначить тебя в школьную комиссию. Там у нас большая и трудная работа, и я бы очень хотел привлечь к ней такого образованного истинно верующего человека, как ты». Энок возвращался домой успокоенный и окрепший, и душа его была полна новых, свежих мыслей, и он благодарил Бога от всей глубины сердца. «Спасибо! Спасибо, милый Отче, за твой священный дар учительства!»